И очень зря. Пелли равнодушно пожал плечами. Дескать, зря не зря, это уж мне видней. Ладно, предположим, пусть. А где кладовая, о которой ты говорил? Спросил я. Посмотреть бы. Тоже рядом. Я тебя, собственно, именно туда и веду. Он свернул в проход, откуда только что вылетел шар. Потом еще раз свернул, и мы оказались в довольно большом пустом зале. В ближайшем ко входу углу стоял ящик, в каких обычно перевозят заморские фрукты, наполовину заполненный блестящим голубым порошком. Пол вокруг ящика был обильно усыпан им же. «Козу их трижды над горой! Как же мне надоело тут подметать!» В сердцах выругался Пелли до ёрла. Однако не побежал за веником, а просто что-то пробормотал сквозь зубы, взмахнул рукой, и пол сразу стал чистым, а ящик чуть более полным. «Первое, чему учили послушников во всех орденах, — это уборки», — ухмыльнулся он, — «чтобы старшим прислуживали. Как же я все это ненавидел, знал бы ты! Но в жизни это заклинание пригодилось мне куда больше всех остальных вместе взятых. Смешно». «Что, и в ордене водяной вороны первым делом полы подметать учили?» — почему-то удивился я. «Ну а как ты думал? Только там еще и прибить могли, если с первого раза не получилось. Вот у нас, в смысле в других орденах, ошибаться можно было хоть до глубокой старости. Максимум выгонят за тупость, да и то». «Интересная оговорка. Но я, конечно, сделал вид, что не заметил. Спросил, а что ты хотел мне тут показать? Говорил, если повезет». «Ну так спящего и хотел показать. Они тут постоянно крутятся». «Приходят на запах из города». — спросил я, вспомнив сновидцев, которые деловито шли по Большому Королевскому мосту мне навстречу, то есть на левый берег. Ясно теперь, куда. Но Пелли до ёрла отрицательно помотал головой. — Это вряд ли. Действие зелья таково, что его можно учуять только на пороге. — На каком пороге? — Между бодрствованием и сном. Не знаю, существует ли специальный термин для этого состояния. На моей памяти вроде не было. Ну, или я не успел узнать, неважно. Но штука в том, что кельк-руальшат может привлечь тебя только в тот момент, когда ты засыпаешь. Судя по тому, что примерно за двое суток здесь побывало всего несколько дюжин человек, слухи о способности этого зелья приманить любого сновидца несколько преувеличены. Не знаю, кстати, по какому принципу оно действует. Может быть, только на тех, кто засыпает с трудом, подолгу задерживаясь на границе, или, наоборот, на тех, кто проваливается в сон мгновенно. Я пока не придумал способа узнать. Это его небрежное «всего несколько дюжин человек» было мне как нож в сердце. Целых несколько дюжин невыносимых кошмаров, закончившихся безумием. Вот как это звучало для меня. Получается, то, что мы сделали, — это капля в море, и ничего уже не исправишь. Проехали, не судьба. — Что это тебя так перекосило? — сочувственно спросил Пелли до ёрла. — Несколько дюжин — это до хрена, — лаконично ответил я. — Это, как ты выражаешься, до хрена, если упереться лбом в стену, не верить увиденному, не слушать меня и сохранять уверенность, что все беды от кельк-руальшата? — невесело усмехнулся он. — Ладно, хочешь так думать — думай. Мне-то что? Просто жалко, что кучу времени зря потеряешь. Ты же, как я понимаю, хочешь найти настоящую причину, а не поскорее закрыть дело. — Конечно, настоящую, — сказал я. Дело закрыть я и так могу. Просто объявить, что мы столкнулись с неразрешимой загадкой, и пойти спать. — Однако тебе надо, чтобы люди не сходили с ума, — подхватил он. — Так я и понял. Но в этом случае было бы разумно... «Ладно, не обязательно вот так сразу мне верить. Можно просто условно предположить, что мое благовоние тут ни при чем, и задать себе вопрос, если это не кельк-руальшат, тогда что?» «Тогда что?» — тупо повторил я. И понял, что моя способность соображать и без того не того, чтобы из ряда вон выходящее, стремительно ослабевает. Вместо того, чтобы думать, я просто смотрел на голые стены, на каменный пол, на ящик с блестящим голубым порошком, на своего собеседника, закутанного в серое лаохи с капюшоном, отделанное по краям простым узором из золотых и зеленых ромбов, на отражение грибных светильников в стеклах его очков. Картина, образованная суммой этих немудреных слагаемых, казалась мне прекрасной, гармоничной и значительной. Каждая деталь исполнена смысла. Композиция выше всяких похвал. Хоть сейчас рисуй, да нечем.